Московские городские бойни. Микояновский мясокомбинат. Улица Талалихина, дом 41. Известно, что в Москве еще в XVI веке у Покровских ворот размещался скотный рынок «Животиный двор», где сначала продавали домашний скот, а в XVII столетии по соседству появился Государев боевой двор – бойни и Государев мытный двор, где торговцы должны были платить пошлину с продажи. После того, как рынок облагородили таким образом, торговцы с Мясницкой слободы, не желая платить на государственном боевом и мытном дворах, стали забивать скот самостоятельно в лавках у Мясницких ворот и сбрасывать отходы в пруды, которые начали называться поганами. В 1723 году рынок перевели в Замоскворечье, но до централизованной продажи мяса под контролем было еще далеко. Только в XIX веке правительство пришло к решению окончательно консолидировать все городские бойни под контролем муниципальных властей и построить целый комплекс от боен до мясной биржи на территории за Покровской заставой в районе Калитниковского кладбища. Впервые в Европе подобное предприняли во Франции. В 1810 году в Париже появились бойни, где ветеринарный надзор и регулирование цен контролировало государство. В Петербурге современные бойни были организованы уже в 1882 году, а в Москве строительство боинских зданий началось в 1886 году и закончилось в 1888 году. Проект разработали архитекторы Обер и инженер Саблин при участии Обрезкова и Шнауберта Митина. Перед тем, как приступить к проекту, они в течение года изучали бойни в Берлине, Ганновере, Брюсселе, Париже и Лондоне. Реализацией проекта предположительно занимался главный инженер Падерни. Был создан огромный производственный комплекс, снабженный собственной канализацией и водопроводом. Новые бойни заняли территорию в 20 гектар и обладали большой пропускной способностью, так что могли обеспечивать мясом весь город и радовали глаз аккуратностью, чистотой и красотой фасадов. Автор путеводителя по Москве Бахтияров писал: «Это целый городок солидных каменных зданий, над которыми возвышается громадная башня для хранения воды. Бойни, как построены из кирпича, так и остались кирпичного цвета, не окрашенные снаружи. Всего насчитывается до 50 каменных построек. Бычачьи бойни, свинячьи бойни, микроскопия для исследования свиных туш, казармы для бойниц, дома администрации. Далее идут солотопинный завод и при нем кишечное отделение, альбуминный завод, альбумин-белок, применяемый в медицине, кондитерской и текстильной промышленности, кожевенные амбары и, наконец, чумная бойня, назначенная для убоя быков, зараженных чумой или сибирской язвой. Для работников предусмотрены баня и прачечная. Там имелись холодильники, асфальтовые полы. Работы частично механизировались с помощью блоков, лебедок и тому подобное. Рядом с бойнями располагались поля орошения, куда сбрасывали нечистоты и где выращивали кормовые травы и овощи. Все это выглядело в глазах москвичей предприятием будущего. Через 5 лет после запуска бойни окупились и стали давать доход. Вскоре поблизости открыли скотопромышленную и мясную биржи. В 1913 году на территории боен действовали ресторан, библиотека и музей с коллекцией муляжей. Был оборудован театр с лекционным залом на 300 мест и синематограф. Непосредственно производственные строения были оформлены скромной, но рельефной кирпичной кладкой, с сухариками по карнизам, круглыми слуховыми окнами во фронтоне и декоративными сандриками. В настоящее время большая часть построек утрачена. Некоторые здания сохранились, но мы наблюдаем их в перестроенном виде, со стесанным фасадным убранством. Специалисты обращают внимание на то, что корпуса размещались с учетом естественного понижения рельефа. Это было использовано в технологическом процессе. Фасад боен со стороны загонов сделали одноэтажным, а со стороны мясного двора – двухэтажным. Скот заводили в цех на убой, а туши складывали через люк в автономное подземное помещение для охлаждения, откуда потом выносили на мясной двор. В Москве они лежали от 10 до 12 часов и только потом отправлялись на рынок. Таких зданий было 4, и чтобы перемещаться между ними, архитекторы сконструировали мост из ажурных металлических американских ферм. Металлическую фурнитуру бойням поставляла фирма «Добров и Намгольц». Именно там, практически впервые, в Российской империи была внедрена система железобетонной конструкции перекрытий фирмой «Юли Гук и Ко». Также во время строительства придумали новые приспособления – металлические крюки и специальные оконные рамы. В зданиях комбината их не сохранили, но такие рамы до сих пор есть на заводах «Мэлс» и «Кристалл». В 1912 году на территории Боин появились здания центрального городского мясного рынка в стиле новорусский модерн, предположительно авторство архитекторов Остаповича и Подерни. Эти постройки украшают собой Михайловский проезд. Здесь архитектура пестрит фантазийной майоликой, гротескными шатрами, щипцами, бочкообразными колонками. Сейчас фасад предположительно бывшего главного корпуса рынка, Михайловский проезд, дом 3, спрятан за забором действующего завода. Его главная стена фрагментарно демонстрирует керамическую облицовку, вероятно, выполненную в мастерской Абрамцева. На верхнем этаже можно разглядеть Георгия Победоносца, который закалывает дракона, змея. Майоликовый фронтон городского дома начальных училищ на Большой Пироговской, дом 9А, строение 1, изображает тот же сюжет. Архитектор Остроградский закончил здание в том же 1912 году и в том же неорусском стиле, а декоративной доминантой фасада сделал керамическое панно, изображающее сражение Георгия Победоносца со змеем. В сторону Калитниковского кладбища протянули гигантский холодильник, корпус для хранения мяса, Михайловский проезд, дом 1, строение 1. Выглядел он как средневековый замок. Сейчас строение на месте, но весь его фасадный декор либо утрачен, либо скрыт под современной облицовочной плиткой. Оно давно не принадлежит мясокомбинату. Там размещается кёрлинг-клуб. Зато радует глаз уцелевшее здание бывшей мясной биржи и ресторана московских городских боен, построенное Александром Обером в 1888 году. Сибирский проезд, дом 2, строение 5. Его фасад украшен отделкой со средневековым флером, арочными нишами и оконными проемами, щипцовыми завершениями, ризолитами, декоративной кирпичной кладкой и башенкой. Также сохранился фрагмент ограды из красного кирпича того же года постройки. У здания рабочих встречали металлические или бетонные скульптуры быков XIX века, которые больше полувека простояли на задворках мясокомбината. Недавно их переправили в музей техники Вадима Задорожного на постоянную экспозицию, чтобы быки заняли достойное место и каждый посетитель мог их увидеть. Но пока они дожидаются этого на заднем дворе музея. Внутри можно разглядеть и кирпичные клейма, и нишу под камин в подвальном помещении, и даже начало, вероятно, подземного хода к Московскому Сибирскому банку, здание которого стоит через дорогу, Сибирский проезд, дом 4. Внутри два главных зала. В одном располагался ресторан, а в другом проходил непосредственно сам аукцион. Там демонстрировали и покупали скот, а после, по одной из версий, особо важные купцы по подземному ходу проходили в банк для оформления сделок. Однако известно, что к моменту завершения строительства банка биржу уже переместили. Остался только ресторан, поэтому утверждать, что легенда с подземным ходом достоверная, не приходится. В советское время интерьеры переделали под нужды Дом культуры Московского мясокомбината имени Микояна. Банк построили в 1909 году. Здание сохранило и внешнюю, и внутреннюю дореволюционную отделку. Даже ценную металлическую ковку перил и оконных решеток, особенно над главным входом с обозначением даты открытия. Сейчас в нем работает одно из отделений организации «Красный крест». Здание реставрируется. А в здании биржи – ДК «Стимул». На улице Талалихина в доме номер 24 сохранилось восстановленное здание храма, возведенное на деньги, собранные боинскими мастерами. Невероятных размеров собор, вмещающий 5000 человек, в новорусском стиле спроектировал архитектор Сергей Вознесенский. Его почти закончили в 1912 году, но до революции он остался незавершенным. В советское время храм использовался для производства чулочно-трикотажной фабрики, потом фабрики электро, и, конечно, купола и барабаны тогда были срезаны, а помещения перекрыты на несколько этажей. Сейчас храм относится к подворью Крестовоздвиженского и Иерусалимского монастыря и реставрируется с восстановлением утраченной архитектуры. Любой человек может поучаствовать в реставрации, пожертвовав на кирпич, и его имя будет запечатлено на стене. В процессе реставрации в храме были раскрыты фрагменты дореволюционных росписей и почти демонтированы все поздние перекрытия. После революции бойни модернизировали подмосковский мясокомбинат, который работает до сих пор, но исторические здания производство практически не занимает, а базируются там, где до 1917 года находились загонные дворы. В советское время всю систему нужно было обновлять. Тогда, в 1930 году, от наркомата мясной промышленности под руководством Анастаса Микояна на обучение в Америку была отправлена делегация инженеров. Но американцы не торопились делиться своим опытом, и поэтому советское правительство открыло архитектурное бюро в Штатах, где консультировалось с инженерами и нанимало на работу американских специалистов для строительства комбината в Москве. Это стало одной из грандиозных советских промышленных строек 1930-х годов. В 1933 году Московский мясокомбинат был реконструирован и запущен с американским оборудованием. Там даже установили машины для производства котлет для бургеров, которые для советского человека производили котлеты на завтрак. Имя Микояна заводу присвоили в 1934 году. Торжество по случаю запуска проходило в Московской консерватории. Вот так гордились открытием первого советского мясокомбината. В 1935 году была создана Московская мастерская монументальной живописи, которая была привязана к промышленному строительству. Ее специалисты должны были заниматься оформлением цехов, объясняя, что делают внутри. Художники во главе со Львом Бруни выполнили первый проект на главном здании мясокомбината. По верхней части карниза шел живой скот, а ниже висели тушки. Эти панно пользовались большой популярностью в народе. О них писали в журналах и фотографировали. Сейчас мы видим главное здание завода перестроенным. Панно на нем либо не осталось, либо они закрашены. Внутри заметны только отголоски эпохи, мраморные колонны парадного зала.